Караван, состоящий из одних носильщиков с товарами, но без купца, неизбежно привлёк бы к себе внимание, а лишние расспросы нам были ни к чему. Поэтому, отойдя подальше от Поджи-Джиа, семеро ветеранов двинулись по равнинам Шоконочко на запад, тогда как я, поднявшись в горы, направился на север. Перевалив через Кряж, я спустился в убогий, хотя и считавшийся столицей город Чиапан, и пошел прямиком к мастеру Ксибалбе. Он очень обрадовался мне и радостно воскликнул: «Ага! Я так и знал, что ты здесь еще объявишься, а потому специально собрал побольше кварца и изготовил уйму зажигательных кристаллов». «Кристаллы действительно идут на расхват», — сказал я ему. «Прибыль я получаю и немалую, поэтому на сей раз уж непременно заплачу тебе настоящую цену и за материал, и за работу». Когда моя торба наполнилась завернутыми в хлопок кристаллами, оказалось, что груз у меня на плечах почти не уступает по весу тому, что тащили мои носильщики. Однако я не стал задерживаться в Чиапане, чтобы отдохнуть и набраться сил, потому что остановиться в этом городе мог только в доме семьи Макобу, где мне пришлось бы отбиваться от заигрываний двух кузин, а это выглядело бы неучтиво со стороны гостя. Поэтому я заплатил мастеру Ксибалбе золотым порошком и немедля продолжил путь. Несколько дней спустя, после недолгих поисков, вдалеке от населенных пунктов и оживленных дорог, я вышел в условленное место, где возле костра и кучи обглоданных костей броненосцев, игуан и прочих съедобных тварей дожидались меня спутники. Там же мы и заночевали. А я в тот вечер впервые с момента нашего расставания смог, наконец, подкрепиться специально для меня зажаренным жирным фазаном. Проходя через восточные предместья Теуантепека, мы видели следы разрушений, совершенных взбунтовавшимися мешикатли. Хотя большинство пострадавших от пожаров участков уже застроили заново. Можно сказать, что городу-то история пошла только на пользу. На месте убогого пригорода с жалкими лачугами, одна из которых сыграла такую роль в моей жизни, вырос квартал добротных красивых домов. Однако, миновав центр и приблизившись к западной окраине, мы увидели, что до туда орава мародеров не добралась. Знакомый постоялый двор оказался на месте, в целости и сохранности. Оставив своих людей во дворе, я вошел внутрь и крикнул: «Эй, хозяйка, найдется у тебя комната для усталого почтака и его спутников?» Бьюриби вышел на зов. Она была цела и невредима, и выглядела, как всегда, прекрасно. Но вот слова ее прозвучали неприветливо. «Нынче в здешних краях не больно-то привечают мешикатли». «Ну, конечно», — промолвил я, все еще пытаясь придать разговору сердечности. «Ждущая луна сделает исключение для своего названного брата темной тучи. По просьбе Тьяни я проделал такой далекий путь, чтобы узнать, все ли с тобой в порядке. Я рад видеть, что ты цела». «Цела», — эхом повторила она. «И рада, что ты рад, потому как появление здесь этих буйных мешикатль твоих рук дело. Всем известно, что война разгорелась из-за пурпурной краски, которую ты пытался силой отнять у Цью. Я не мог не признать, что это правда. Но не станешь ты винить меня за... Да уж я и сама во многом виновата», — с горечью заявила Бью. «Кабы знать все заранее, то мы бы тебя вообще на порог не пустили». Потом порыв злобы пошел на убыль, и она упавшим голосом продолжила: «Да ладно, что теперь толку жаловаться? Разумеется, ты можешь занять комнату и разместить там своих носильщиков. Слуги о вас позаботятся». И с этими словами Бью Риби развернулась и ушла. Я подумал, что она не только не рада нашей встрече, но даже не проявила приличия и родственного радушия. Так или иначе... Но слуги действительно занялись размещением и устройством носильщиков и товаров, а мне подали еду. Когда я уже пообедал и закурил покуитль, Бью проходила через трапезную. Намерения задерживаться возле меня у нее явно не было, но я взял девушку за запястье и остановил, заметив: «Послушай, Бью, я прекрасно знаю, что ты недолюбливаешь меня. Есть недавнее осложнение, с мешикатль усугубили эту неприязнь». Она перебила меня, надменно изогнув похожие на крылья брови: «Недолюбливаю, испытываю неприязнь. Все это чувство. С какой стати я должна питать хоть какие-то чувства к мужу своей сестры? Ладно, С досадой проворчал я. Дело твое. Можешь ко мне вообще никак не относиться. Но разве ты не хочешь передать через меня весточку Цьянье? Ну что ж, передай ей, что меня изнасиловал ваш солдат.